«Эй, где вы, кто-нибудь?» — крикнула девочка во всю мощь своих легких. Ответом ей была тишина. Покачав головой, Морн проверила меч. Верное оружие, подаренное ей магистром Винду перед отправкой к учителю, оказалось на месте. «Почему нет эха?» — пробормотала Элис, осознав, что ее голос звучит как-то странно. Возникло впечатление, будто бы вокруг нее туман, гасящий звуки. Пожав плечами, Морн продолжила свой путь. Девочка пыталась найти хоть кого-то, проверяя все вокруг силой. Однако, что бы ни делала Элис, результат оказывался неизменным – пустота. Да что же это такое? Чувствуя, как болят ноги от многочасового хождения по пустым помещениям храма, девочка опустилась на колени, обхватив плечи руками. Ее готовили к очень многим вещам. Ее учили сражаться, летать на истребителе, чинить практически любую технику. Но только не к этому, не к тому, что ее дом станет похож на давно заброшенный могильник, где за давностью лет не осталось даже праха от костей. «Что с вами всеми случилось?» — закричала Морн. «Куда вы подевались?» Сидя на коленях, Элис заплакала. Впервые за многие годы слезы катились по ее щекам. Наставники отучили девочку плакать. Каждый раз, когда ей было плохо, они начинали рассказывать о темной стороне, о ее опасностях, о пользе медитации, о самоконтроле и отказе от эмоций. И ни один из них не задумался, что ей банально одиноко. Никто не хотел понимать, что она помнит родителей и те счастливые годы, когда Элис еще могла играть с другими детьми, а не посвящать все свое время тренировкам и книгам. Ни один из мудрых джедаев не осознавал, что жизнь – это не только ощущение рукоять меча в руках и сила, которая куда-то там ведет своей проклятой волей. Прижав к лицу ладони, Элис разрыдалась. Впервые за долгие годы она позволила себе слезы. «Ненавижу вас!» – закричала Морн, оторвав руки от лица. «Верните меня домой! Я хочу домой!» Ответом ей была тишина, такая же мертвая и пустая, как жизнь в Ордене. Почему-то, сейчас храм больше не казался Элис домом, а джедай – семьей. Ей отчетливо вспомнились лица родителей. Невероятно ярко и четко, словно бы ее мать и отец оказались перед ней. А, ведь, она думала, что уже никогда не сможет вспомнить их лиц. За 8 лет, проведенных в храме, из памяти девочки выветрились даже их имена. На их месте осталось лишь постепенно угасающее ощущение тепла, ласки, уюта и заботы. «Лаура и Дейв», – прошептала Морн, – «мама и папа». Из карих глаз девочки вновь покатились слезы. Смотря в одну точку перед собой, она не замечала, что вокруг появилось движение. Тени, что раньше находились в далеких углах помещения, начали сгущаться, приближаясь к Падавану. «Привязанности ведут на темную сторону силы», — раздался позади Элис голос одной из ее наставниц. «Тебе необходимо отринуть все то, что было раньше, и смело смотреть в свое будущее. Тебе суждено стать могущественным джедаем». Повернув голову, девочка увидела саму себя, какой была в возрасте 6 лет. Перед двойником Морн стояла наставница Марианфари, пожилая Тагрута, втолковывающая девочке орденские истины. Эта беседа, одна из многих, десятков и сотен. «Я хочу домой», — вздохнула маленькая Элис, — «к маме и папе. Не хочу быть джедаем. Мне и дома хорошо». Бросив странный взгляд, женщина положила странно засветившуюся ладонь на голову девочки. «Ты сильна, но не осознаешь своей силы. И это может быть опасно для твоих родителей. Если ты их любишь, не хочешь причинить им вреда, то тебе придется отпустить их». «Я». Глаза маленькой Морн остекленели. Девочка уставилась в точку перед собой, а затем безжизненным голосом произнесла: «Если я люблю своих родителей, то должна забыть их». «Нет», — крикнула Элис, бросаясь к своей копии. Однако, видение исчезло, оставив вместо себя лишь растрескавшуюся мозаику. «Вот, значит как», — пробормотала Падаван, взяв в руки меч. «Твари, вы это все сделали специально. Я не хотела быть одной из вас, но вы заставили. Вы лишили меня родителей». Она и сама не понимала, откуда в ней взялась эта злость. Однако, в груди Морн неожиданно стало горячо, а неожиданная ярость затопила нутро девочки. «Я не буду одной из вас», — закричала девочка. «Это не мой дом». «Ты уже дома», — раздался рядом еще один голос. Повернувшись на звук, Элис увидела уходящую вглубь коридора высокую мужскую фигуру в джедайской робе, рядом с которой шагала светловолосая девочка лет 8. Ощущение опасности мгновенно накрыло Морн. Почему-то ей казалось правильным догнать эту парочку и отнять у джедая юнглинга, не дать им разговаривать, помешать. Чему, она и сама не знала. Бросившись вслед за джедаем, Элис побежала по коридору, в котором исчезли мужчина и юнглинг. Голубое свечение клинка служило ей не хуже фонариков, погрузившимся во тьму храме, мертвым, пустом, как сам орден, как все джедаи. Однако, как бы быстро ни двигалась Морн, Дежда и юнглинг все время оставались далеко. Ей удавалось увидеть лишь их спины, перед тем как мужчина и его юная спутница исчезали в темноте коридора или за очередным поворотом. «Стой!» — крикнула Элис. «Оставь ей в покое, тебе не догнать их!» — раздался смутно знакомый голос. «Пока ты скована, ты не сможешь ничего сделать, разорви свои оковы!» Остановившись, Морн огляделась. Вокруг был неожиданно плотный мрак, подступающий с обеих сторон коридора. Лишь часть стен вырывалась из этой черной мглы светом клинка, мерно гудящего перед падаваном. «Какие оковы?» — фыркнула Элис, бросая взгляд на руки. «Что? Откуда?» Оказалось, что кисти девочки действительно скованы. Широкие металлические браслеты без стыков и замков, покрытые странными символами, совершенно незнакомыми Морн, тянули руки девочки вниз. Точно такое же украшение обнаружилось и на щиколотках. «Как я могла этого не видеть?» – опешила девочка. От неожиданно обнаруженных оков в темноту уходили толстые цепи, такие же тяжелые, как и сами металлические браслеты на конечностях девочки. Окинув их взглядом, Морн попыталась разрубить находку своим оружием, но голубой клинок лишь отскочил от серебристого металла, едва не отлетев в саму девочку. «Да что же это такое?» – удивленно выдохнула Падаван, пытаясь понять, как ей действовать. «А если так?» – примерившись, она вставила кончик замерцавшего клинка в одно из звеньев, надеясь разрезать его изнутри. Однако, вместо того, чтобы расплавить металл цепи, орудие завибрировало, а затем, выключившись, вылетело из руки девочки, пропав где-то в наступившей темноте. «Хаттово дерьмо!» – прошептала Элис, понимая, что осталась без оружия и источника света. Между тем, вокруг начали происходить странности. Из темноты раздавались странные звуки, будто бы кто-то, делая редкие шаги, медленно волок что-то тяжелое. «Только не это!» – прошептала Морн, осознавая, что пламя гнева внутри нее сменяется липким ледяным страхом. Медленно пятясь, стараясь уйти от приближающегося звука как можно дальше, девочка развела руки в стороны, надеясь нащупать стены. Их не было. Сделав 5 шагов влево и 10 шагов вправо, Элис поняла, что никаких стен она найти не может. Страх, быстро наполняющий ее, заставил сделать то единственное, что она могла в такой ситуации, создать барьер. Не идеальная техника, но позволяющая обеспечить себе хоть какую-то защиту. Вспомнив, что никогда прежде у нее не получалось выполнить барьер, Морн все же решила попытаться. «Если у Шутерис вышло, то я чем хуже?» – подумала Элис, поморщившись, да и выхода другого просто нет. Выполняя технику так, как учили юнглингов, Морн почувствовала странное жжение, охватившее руки и ноги. Странные кандалы, которые она раньше не замечала, засветились серебром, причиняя боль. Вместе с тем, это свечение смогло немного разогнать мрак вокруг Элис, и она увидела себя. Перед ней стоял ее точная копия, в форме командира, с характерной, легко узнаваемой рукоятью светового меча на поясе. Лицо двойника было совершенно бесстрастным, лишенным эмоций. Словно бы перед девочкой находился не живой человек, а мертвец, по какой-то прихоти силы вдруг покинувший могилу. «Этого не может быть», — пробормотала Морн. «Нет». Как, сжав зубы, Падаван снова попыталась создать барьер. В этот раз боль, причиняемая кандалами, была куда сильнее. Однако и свечение, которое исходило от них, распространилось и на цепь, которая тоже стала источником света. И, к ужасу Элис, эта металлическая мерзость шла к ее двойнику, заканчиваясь точно такими же кандалами. Открыв глаза, копия девочки уставилась на Морн. Радужка глаз двойника оказалась серебристой, светящейся в окружающем мраке. От фигуры этого существа исходил металлический холод, начавший давить на Элис, промораживая ей. Кандалы на руках и ногах девочки, пол под ногами, покрытый потрескавшейся мозаикой и невероятно далекие стены коридора, проступившие из темноты, покрылись изморозью. Тело Морн охватила слабость. Она поднималась от предплечья и щиколоток, постепенно наваливаясь на плечи, придавливая к молу. «Подчинись», полностью лишенным эмоций голосом произнес двойник девочки. «Она пьет мои силы», поняла девочка, через цепь. Понимая, что ей не избавиться от оков, Морн решила поступить иначе. Вместо тщетных попыток создать барьер, она схватилась за цепь и потянула двойника на себя. Ладони и пальцы мгновенно обожгло, а слабость стала почти невыносимой. Существо, обладающее внешностью лис, видимо, не ожидавшее таких действий, неожиданно легко оказалось рядом с ней. Падаван мгновенно воспользовалась этим, нанося серию ударов в шею, висок и живот, как учили наставники. Однако, тварь смогла заблокировать атаки и попыталась достать Морн, также получив отпор. «Так мне не победить», — поняла Элис, ощущая, как от все еще давящего холода начинают неметь пальцы, надо что-то сделать. Понимая, что сила уходит и шансов почти нет, Падаван, словно бы забыв все, чему научилась в храме, просто бросилась на двойника, сумев повалить ее своим телом и схватить существо за шею. Кожа странного создания была невероятно холодной, похожей на резину. Такая бывает у дроидов, покрытых искусственной кожей. Прикосновение к ней еще больше обожгло холодом уже почти не ощущающиеся руки девочки, заставив закричать от боли. Однако, своей хватки она не ослабила. Стараясь как можно сильнее сжать шею твари, Элис давила всем своим весом, чувствуя, как ледяные руки двойника вцепились в ее руки. Мгновение, и они уже на шее Морн. Это уже было. Вспомнила Падаван, и не раз. И каждый раз я проигрываю. Каждый раз эта тварь душит меня. Перед глазами девочки пронесли картины того, как десятки раз она оказывалась в подобной ситуации. И каждый раз расправа над ней становилась все быстрее, а проклятые оковы все тяжелее. И всегда она пробуждалась в храме, не помня, что происходило раньше. Это происходило тогда, когда Элис ложилась спать. Сны стали врагом Падавана. Именно во время сна ее медленно убивают, скрываясь даже от двух рыцарей. Однако, в этот раз ситуация начала развиваться совершенно иным путем. Темнота, отступившая от девочки и ее двойника из-за свечения оков, неожиданно сгустилась, становясь густой, черной, похожей на смолу. Она начала обретать плотность и глубину, быстро подступая к дерущимся. От этой странной субстанции исходила злоба и ненависть, ярость и тоска. Из последних сил сдавливая шею двойника, Элис вдруг поняла, что ей не справиться. «Двойник сильнее. Я не хочу умирать. Нет». Появилась в голове Падавана паническая мысль. «Нет, не хочу». Волна паники и ужаса неожиданно для самой Морн придала ей сил, заставляя тяжесть, исходящую от кандалов, отступить. Этого хватило для того, чтобы Элис оттолкнулась от двойника и начала отползать от существа, копирующего ее. «Элис!» — раздался откуда-то из темноты женский голос. «Иди к маме». Обернувшись, девочка увидела то лицо, что ей с таким трудом удалось вспомнить. Оно было соткано из тьмы. Алые зрачки, обрамленные золотом радужки, смотрели на Падавана. Мгновение, и лицо трансформировалось. Теперь это был отец, что с неожиданно злой успешкой смотрел на свою дочь, а на ее копию. «Она моя!» Мрачный мужской голос, наполненный жаждой убийства, ударил по ушам девочки. Однако, к ее удивлению, от двойника впервые за все это время стали ощущаться эмоции. Страх, быстро превращающийся в ужас. Даже несмотря на сущность, что пытается заменить собой Элис, девочка чувствовала панику этой твари. «Отойди!» — раздалось шипение позади Морн. «Не смей!» Повернув голову, Элис увидела, как ее двойник начал тянуть цепь, соединяющую их, к себе. «Она боится тьмы», — поняла Падаван. «Ты тоже», — произнесла все тем же мертвым голосом копия Падавана, продолжая тянуть на себя светящуюся серебром цепь. «Не смей, назад, подчинись». Чувствуя, как ее волокут по полу, девочка попыталась дотянуться до сотканного из тьмы лица матери, но круг света, создаваемый свечением оков, не давал ей сделать этого. «Нет», — закричала Морн, осознавая тщетность своих попыток. «Не надо». Однако, тьма не собиралась отступать. Она всей своей злобой и ненавистью навалилась на круг серебристого света, медленно, но неотвратимо поглощая его. И чем ближе оказывалась эта странная и пугающая субстанция, неожиданно для Элис, выступившая на ее стороне, тем легче ей становилось сопротивляться. Оковы перестали обжигать руки, а затем она открыла глаза. Наблюдая за проводимым Энакином Эдитро-ритуалом, Терис старалась не смотреть по сторонам. Стоящий рядом с ней Таркин, положивший ладонь на рукоять своего бластера, застыл, подобно каменной статуе. Девочка, несмотря на ужас, охвативший ее, все же чувствовала, что майору куда хуже, чем ей. Ведь она понимала, что происходит, а он мог лишь предполагать. Офицер согласился вновь прикрыть рыцарей, но потребовал объяснения и своего присутствия в процессе проведения ритуала. Это было его условие, с которым Энакин согласился. «Энакин», — мысленно хмыкнула Элара, — «к кто из падаванов называет учителя по имени. Едва ли десятая часть. Впрочем, мне повезло, если это можно назвать везением. Повторяя одни и те же ритуальные фразы, Дитро и Энакин уже полчаса стояли перед зависшей в воздухе Мирн, находящейся в центре круга из странных, угловатых, отдающих чем-то животным, первобытным, агрессивным и злым, символов. Их фигуры, облаченные в броню, поверх которых джедаи накинули плащи из бронеткани, неподвижно застыли, напоминая статуи. Через силу девочка ощущала исходящее от обоих мужчин напряжение. И если Скайуокер воспринимался подобно скале, громадной, массивной, подавляющей своей мощью, то Лопин явно едва держался. «Как долго это будет продолжаться?» – тихо спросил Таркин, не отводя взгляда от творящегося перед ними. «Не знаю», – покачала головой девочка, повернувшись к майору. Маска респиратора не скрывала глаза офицера. Сейчас они выражали страх. Да, именно страх. Он не боялся смерти, имея за спиной богатый жизненный опыт. Он не боялся плена и пыток, готовый умереть в случае подобного развития событий. Жесткий, холодный, расчетливый и прагматичный. Но он боялся иного, потерять себя, стать рабом, тенью, что наблюдает за происходящим собственными глазами, бессильное что-либо изменить. Прошедшим вечером Энакин вызвала Лару к себе и рассказал о причинах происходящего с ее подругой, довольно детально и подробно, как поведал и о том, что знает способ помочь, но для этого ему придется пойти на весьма неприятные меры. Бесада коснулась и самой девочки, вызвав в ней ужас. Магистры, особенно, Винду, мрачно подумала Тарис, подарки сделали, падаванам, только подарки не простые, а такие, что отправят в могилу быстрее сепаратистов. Уроды. Сама Элара согласилась на прохождение ритуала сразу, имея перед глазами пример своей подруги, что за считанные дни изменилось до неузнаваемости, Трис предпочла подстраховаться. Тем более, что Энакин, за все это время, несмотря на массу странностей, был с ней передельно откровенен и отвечал на те вопросы, которые в храме наставники избегали, да и то, как и чему он обучает падавана. Полезно. Элара не могла не признать, что за довольно небольшой отрезок времени она стала куда сильнее и выносливее как физически, так и в практиках применения различного рода джедайских техник, да и куда менее известные в храме аспекты как сугубо боевой подготовки, так и менее явные, но не менее важные бытовые и вполне житейские аспекты, которые он разъяснял девочке, вперемешку с довольно сложными, порой спорными или даже крамольным для большинства джедаев, оказывались полезны. Теперь же, когда в ритуальном круге оказалась Элис, а сам ритуал неожиданно затянулся, Трис начала беспокоиться. Ведь, если он не получится сразу, то подруга может превратиться в настоящего монстра, который пока лишь выглядывал из ее глаз, стоило намекнуть на что-то идущее вразрез кодексу. С Трис ритуал прошел неожиданно легко и быстро. Она не отключилась и не впала ни в какой транс. Девочку попросту подняло над центром ритуального рисунка, чуть сдавило, лишив возможности двигаться, что на мгновение вызвало панику, а затем неожиданное чувство легкости, появившееся в тот момент, когда из нее вылетел серебристый двойник, слабый, прозрачный, похожий на плохую голограмму. Однако, вместе с этим в ее разуме произошел какой-то сдвиг и на сознание обрушился поток образов, о снах, в которых ее пытались сковать, о храме и собственном прошлом. Все закончилось неожиданно. Она обнаружила себя лежащей в центре ритуального рисунка и склонившихся над ней Энакина и Дитро. Рыцари проверяли ее состояние силой, держа на готове аптечки. С Элис все было иначе. Ее пришлось отключить с помощью удара шокером. Только так можно было начать ритуал, не рискуя устроить с ней поединок посреди руин. И если Старис ритуал прошел быстро, заняв какие-то несколько минут, то с Морн дело слишком затянулось. Когда от светящегося фиолетовым свечением тела Морн отделилась ее копия, сотканная из серебристого сияния, Трис испугалась. Ей показалось, что подруга мертва, а сам ритуал пошел совсем не так, как должен был, но сила подсказывала, что Морн жива. Ей плохо, она в ужасе, но жива. Стоящий рядом с девочкой Таркин, судя по всему, видел все так же отчетливо, как и они трое. Во всяком случае, мужчина положил руку на плечо Элары, сильно сжав его. «Что это?» – прошептал мужчина. «Двойник. Искусственная личность, которая должна была поглотить разум моей подруги и заменить ее собой», – тихо ответила девочка, не отрываясь, глядя на происходящее. Энакин отмер. Он протянул вперед руку, в которой находился алый киберкристалл, сейчас излучающий багровый свет. Двойник Элис сразу же закричал, дико и страшно, отчего сама Терис прижала к ушам ладони, закусив губу, дабы и самой не завыть от боли, неожиданно разошедшейся по телу. Таркин, стоящий рядом с ней, упал на колени, прижимая руки к голове. Впрочем, крик искусственной личности быстро оборвался. Подняв взгляд, Алара успела увидеть, как полупрозрачный серебристый силуэт затягивает в киберкристалл, а затем потеряла сознание. «Почему?» – спросила Терис, когда мы вернулись на бор Венатора. «Что?» – покосился я на девочку. «Почему Таркин? Ведь есть еще Эндерей». Алара замолчала, видимо, не зная, как сформулировать вопрос максимально емко. Вздохнув, я покачал головой. «Еще одна сложная тема, которую придется объяснять и разъяснять. Впрочем, лучше сейчас, чем в других условиях и при других обстоятельствах». В этот момент мы находились уже возле лифта, ведущего в жилой блок корабля. Ни одного из членов команды корабля поблизости не наблюдалось, как и клонов десантников. Проверив с помощью технокинеза коридор, я решил, что можно поговорить более-менее открыто. Особенно, после того, как мы проводили друг над другом ритуал очищения. Точнее, Дитра на мне, а я на нем. Про два, результаты были не такими шокирующими, как в случае с Элис и моей ученицей. Мне и Лапину повезло, отделались лишь набором установок, внушения и мелких блоков, а не постепенно растущей искусственной личностью. Майор Таркин, человек Палпатина, начал я издали, можно сказать, одно из доверенных лиц. Их, конечно, у канцлера и без того хватает, но так сложилось, что на борту месте оказался именно он. А Палпатин довольно давно проявляет ко мне интерес и пытается, назовем эти действием наложевоением контакта. С какими целями я не знаю, но, учитывая действия канцлера с момента избрания, вряд ли он станет доводить страну до развала. Как по мне, Палпатин действует вполне здраво, в силу своих возможностей и полномочий, в том числе, и руками таких личностей, как майор Таркин. «Слушай меня», Терис не перебивала, а когда я сделал паузу, задала новый вопрос, «и потому вы решили обратиться именно к нему, даже зная, что майор доложит канцлеру про ритуал и то, что сделали магистры, на то и расчет», кивнул я, «Палпатин получает то, чего добивался все эти годы, мои лояльности и доверие, которые продемонстрированы через откровенный разговор с Таркиным». Он, к слову, тоже не юлил и честно признался, что канцлера произошедшему знает уже сегодня, в деталях. «И ты пошел на это?» – нахмурилась девочка. «Да, это меньшее из зол в текущей ситуации». Удивленно уставившись на меня, Алара некоторое время молчала, а затем спросила, почему меньшее и почему именно зло. «Потому, что существует такая структура, СРБ», вздохнул я, «служба республиканской безопасности, одно из ее подразделений, служба безопасности ВАР, то самое СБ, представители которого находятся на всех более-менее крупных военных кораблях, включая месть Клоункан. Они докладывают своим руководителям о происходящем на флоте, а те сводят всю информацию в более общие отчеты, попадающие на уровень выше, а потом доходит до канцлера. Учитывая же его интереса ко мне, который Палпатин демонстрировал в течение многих лет, я не удивлюсь, если здешние сотрудники СБ докладывают о происходящем на судне лично ему. Скажите тоже, Фрунт Латарис, не может такого быть. Тогда сходи к моему личному кораблю, подаренному Палпатином. Оцени, фыркнул я. К слову, в его грузовом отсеке находится спортивный спидер, тоже подарок канцлера. И это без учета того факта, что он 4 года кряду периодически вызывал меня к себе и вел приватные беседы. А Лара, слушая меня, все больше и больше хмурилась. Но, зачем, не на пустом же месте он обычного рыцаря? Ой, прости, оборвала себя девочка, мгновенно покраснев. Успокойся, махнул я рукой, все куда хуже. Видишь ли, я в тот период был еще падаваном, да еще и неправильным. До этого, мне довелось быть юнглингом все пару недель, а потом Йода умудрился продавить совет на то, чтобы Кеноби назначили мне учителем, не забыв дать тому рыцарский титул. Согласись, бывший раб, недоюнглинг и недопадован, которого обучал кто угодно, кроме назначенного учителя. Какие могут общие темы для разговора у канцлера Галактической Республики с такой специфичной личностью? Трис смотрела на меня округлившимися глазами, словно бы для нее открылась некая высшая истина. А затем щеки девочки покраснели еще больше, хотя, как мне казалось, дальше некуда, и она задала самый ненавистный для меня вопрос. «Ты, бывший раб?» «Да», — кивнул я, «бывший. И шрам от чипа есть?» «Да». «А почему ты его не удалил?» — спросила Элара. «В корпусе целителей это за пару минут делают, как напоминание». «Самому себе», — хмыкнул я, чтобы не забывался и не задирал нос. «Впрочем, не только этот шрам. А покажешь?» — поинтересовалась девочка. Покосившись на нее, я только покачал головой. «Маленькая ты для таких показов, да еще в моем исполнении. Подрастешь, сходишь на мужской стриптиз». «Я не то имела в виду», — возмущенно выдавила из себя Элара. Глава 28. Тяжелые вопросы. В четвертый раз просмотрев запись, Сидиус остановил воспроизведение. Взгляд владыки остановился на вполне узнаваемых для любого полноценного ситха символах, выполненных по всем правилам и вполне себе активным. Да и сама речь Скайуэкера, то с какой легкостью и уверенностью, в отличие от Лапина, он произносил слова древнего языка, говорит об очень многом. «Магистр, говоришь?» — усмехнулся мужчина, из дантуинского анклава. «Ну-ну, очередной фрагмент мозаики, причем, весьма крупный, информативный, составляющий портрет Энакина Скайуэкера, стал на свое место, давая ответы на одни вопросы и порождая другие. Много других вопросов, серьезных и опасных для всех. Нет, джедаи древности не отличались современной фанатичностью и лицемерной избирательностью. Они довольно часто внедряли в ордене разработки ситхов, причем, не только сугубо технические, как в случае со световыми мечами, но и относящиеся к различного рода аспектам силы. Одним из примеров таковых заимствований были артефакторика, технокинез, мехудеру и менталистика. Да и кое-какие аспекты обработки киберкристаллов джедаи взяли на вооружение, скопировав разработки ситхов. Уже этот факт мог бы списать владение одним конкретным рыцарем знаниями об Аркит-Тат, мог, но не делал этого, ведь мало знать, надо понимать и уметь применять. Энакин Скайуэкер, рыцарь-джедай, в возрасте 9 лет ранивший Дарта Мола и дважды вынудивший его бежать, в 18, получил титул, на голову превосходя своего формального учителя, Оби-Ван Кеноби, обучался у множества выдающихся членов ордена. Сам добился свободы для себя и выкрутил руки члену высшего совета, вынуждая освободить его мать. Уже к моменту попадания в стены храма, владел множеством техник силы, а также корявой, но полноценной фехтовальной базой. Вспомнив разговоры с магистром Винду, касающиеся Энакина, Сидиус хмыкнул. Да, многие в ордене, а особенно некий мастер меча Дралик, отмечали тот факт, что Скайуэкер явно обучался у того, кто имел совершенно иную школу фехтования, устаревшую, куда более простую, нежели сейчас, но достойную. Впрочем, главная проблема со Скайуэкером заключается в том, что неясно, он джедай, получивший и неоднократно применявший знания ситхов, отступник, что решил идти против политики ордена, или ситх, успешно маскирующийся под джедая. Не ситх, иначе бы Шмидиас была бы давно мертва, мысленно хмыкнул владыка, но и не джедай, во всяком случае, не в нормальном, привычном для того же Йоды, понимании. Параноик, что логично, учитывая обстоятельства и прошлое, хмыкнул Сидиус, крайне силенный и еще не достиг пика своего могущества. Горд, не отличается щепетильностью, но не пойдет против своих принципов. Имеет неизвестный уровень знаний как в техниках джедаев, так и в методиках темной стороны, но знаком с ситхской ритуалистикой, и знаком хорошо, да и ритуал не первый уж точно, добавил владыка, вспомнив обработку капитана Уарина, однако, действует осторожно, смог завербовать Лапина и, судя по всему, двух этих девочек-падаванов, учитывая его отношение к своему имуществу, может воспринять их ликвидацию крайне агрессивно, значит, убирать их придется руками джедаев, и просчитал Таркина, раз уж додумался пойти с ним на откровенность. «Да и Уилхаф молодец», — хмыкнул Палпатин, быстро все понял и додумался до правильного решения вопроса. «Значит, ему удалось либо чем-то зацепить Скайуэкера, либо тот просто посчитал допустимым слив столь серьезной информации напрямую мне, почти напрямую, и, что не исключено, теперь будет наблюдать за реакцией». Взяв со стола небольшую фарфоровую чашку, канцлер поднес ее к носу и, вдохнув аромат напитка, сделал небольшой глоток, кав со специями и двумя ложками виски, идеально для раздумий в конце рабочего дня. Сейчас, спустя почти месяц хаоса, стороны конфликта, неоднократно испытав и радость побед, и горечь поражений, и боль разгромов, наконец-то, соизволили не только рваться в бой, стреляя во все стороны из турболазеров, но и думать. Вспомнили сенаторы и главы КНС о том, что техника стоит денег, а бюджеты не резиновые, додумались до использования разведки и шпионажа. В общем, ситхи получили возможность уже не затыкать дыры, возникающие в связи с самодеятельностью на местах и чрезмерной агрессией руководства, а полноценно притворять в жизнь великий план. Правда, к этому времени потери в технике, живой силе и одаренных достигли кошмарных цифр. Бывшие джедаи, что покинули орден вслед за Дуку и стали частью КНС, погибли почти все. У самих адептов света дела обстояли не лучше, сотни погибших и пропавших без вести. Сам же Сидиус прекрасно понимал, как закончилась судьба этих исчезнувших без следа джедаев, взрыв реакторов звездного разрушителя или его столкновение с другим кораблем. Река улучшают здоровье и продлевают жизнь. Как правило, все обстоит совершенно наоборот. Война, она такая, на войне погибают. Вернувшись мыслями к Скайуокеру, Палпатин нахмурился, перебирая варианты действий. «Быстрая вербовка через откровенный разговор отпадает», — произнес ситх, поставив чашку на стол. «Учитывая Мола, он воспримет меня как врага. Во всяком случае, сразу. И это несмотря на многолетнее окучивание лично мной и текущую помощь Таркина. Уж если Энакин обучался у ситха, хоть и хранитель Голокрона умудрился выжить и не сойти с ума, он явно будет относиться к любым представителям нашего ордена с подозрением. Да и в ликвидации ученицы этого Лапина может заподозрить, даже в случае успешного отвода следов на джедаев. Значит, надо привести ситуацию к тому состоянию, когда у него не будет иного выхода, кроме службы мне». Сделав такой вывод, ситх задумался о возможных сроках, понимая, что спешить, учитывая выяснившиеся детали, не стоит. Он по себе знал, что темные, а особенно ситхи, весьма подозрительны и крайне нервно реагируют на любой намек на угрозу в их адрес. К тому же, существующие обстоятельства не способствуют спокойной беседе, при которой стороны смогу сесть и обсудить все интересующие вопросы. Джедаи, КНС, разбушевавшийся Сенат, еще и Кареллия вздумала демонстрировать излишнюю самостоятельность. А, ведь надо решить, что делать с Монкаломарикуаренами, которые, живя на одной планете, разделились и удерживаются от открытого конфликта лишь из-за угрозы уничтожения экосистемы, в которой обитают обе расы. А у Энакина еще и малолетка на шее, куча подозрений по поводу окружающих, из-за которых он явно будет дергаться. Нет, понял ситх, не сейчас, тем более, не после того, что Скайуокер увидел на Кале. Надо, чтобы в его голове воспоминания об этом улеглись и потускнели. Желательно, на почве чего-то более радикального. Обдумывая варианты дальнейших действий, Палпатин искал способ не только повлиять на восприятие и взгляды Скайуокера, который, как оказалось, обладает достаточно обширным и всесторонним багажом знаний. Такого не выйдет попросту сломать, не получится его и подчинить через вмешательство в разум. Точнее, получиться может, но это уже будет не Энакин Скайуокер, а тупая марионетка, едва ли годящаяся ситху для чего-то, кроме грязной работы. А сей кадр ситху нужен совершенно для другого. Учитывая грядущую войну на уничтожение с иной расой, о которой уже не первый год докладывают исследовательские и разведывательные экспедиции, этот синекожий чиссы даже завербованные СРБ-контрабандисты. Нет, в таких условиях необходимо обеспечить себя надежными кадрами. Если бы не радикализм джедаев, то Сидиус нашел бы способ и с ними договориться, уж лучше делить галактику с ними, чем остаться ни с чем. Тем более, что с орденом вполне можно было бы расправиться уже после выдворения незваных гостей, но практически выродившийся орден фанатиков, не способных увидеть ничего кроме своего кодекса. В условиях надвигающейся войны со странными пришельцами неизвестно из каких далей их проще уничтожить, чтобы в спину не ударили в лучших традициях ситхов. Да и не стоит того эти фанатики. Уже сейчас, когда война против КНС длится чуть больше месяца, потери среди джедаев впечатляют. Одними рыцарями больше 500. Да, основная их масса – вчерашние тыловые трудяги, которых отправили на корабли ВАР в качестве поддержки, но и это показатель, ведь любой, даже самый слабый одаренный, по своей природе и сути, является оружием, даже если у него нет ничего, включая одежду. Но нет, гибнут как мухи. А так ли надо отправлять Кеноби в могилу, задумался Сидиус, не самый слабый одаренный, да еще и на грани падения. Впрочем, учитывая взаимные претензии Скайуокера и этого неудачника, даже в качестве мотивации он бесполезен, если судить по уровню Энакина. В этот момент ситх понял, что настоящий уровень подготовки и возможностей Скайуокера, по большому счету, ему неизвестен. В течение 9 лет, находясь под постоянным надзором целого ордена, Энакин смог скрывать свои знания. Он терпеливо держал их в секрете, даже не пытаясь применить для собственного усиления, предпочитая посвящать свое время тренировкам и архиву. «Или не в Голокроне дело», — задумался Ситх. «В храме полно мест, куда и магистры не суются. Богатая на события история этого здания, что неоднократно перестраивалась и какое-то время даже находилась под полным контролем ситхов, могла привести к появлению там тайников, оставленных еще 3, а то и 4 тысячи лет назад. Да и хранилища голокронов, собираемых джедаями по всем известным ордену системам, полны творений не только адептов света. Что ж, учитывая обстоятельства, надо узнать, что из себя представляет Энакин в реальности», — хищно усмехнулся ситх. «Сорвать маску, так сказать». В этот момент Сидиус замер. Пальцы канцлера забегали по сенсорной панели, выискивая нужный каталог. Спустя несколько минут, он уже смотрел на 2 изображения, разница между которыми составляет 9 лет. Набу, Тит. Фрагмент записи с одной из многочисленных камер, которые тогда были расставлены по всей столице. Миниатюрная фигура, что выделяется своим низким ростом на фоне рослых воинов с бластерами и световыми мечами. Черная одежда, кираса, наручи, щитки на голенях, алый меч в руке, голова скрыта капюшоном плаща, из-под которого заметна лишь маска с Т-образным визором. Мостик мести Клуункан. Высокая мускулистая фигура в одежде из черной бронеткани. Кираса, наручи, ботинки с бронещитками, плащ с глубоким капюшоном, из-под которого видно маску с Т-образным визором. Откинувшись на спинку кресла, ситх задумался. Это был Голокрон. «До ордена», — произнес владыка, полуприкрыв глаза, «и это не захват тела, частичный или полный перенос сознания. Нет, такие вещи хорошо заметны даже на физическом уровне. Их не скроешь. Значит, он кому-то подражает. Возможно, что не только в одежде. Тому, кто дал знания, научил». Вновь вернув запись ритуала, проводившегося над Кале, ситх задумался. Остановив воспроизведение, он принялся внимательно изучать картинку, пытаясь найти подсказку. Тут его взгляд уперся в дроидов. ЦР-500 и ХК-100. Пробормотал ситх, занятно. Еще несколько секунд Сидиус изучал взглядом творение Скайуокера, после чего убрал изображение и задумался. То, что необходимо вдумчиво изучить Энакина, прежде чем продолжать активные действия, канцлер уже осознал. Даже идея подложить под него девицу, ради сильных потомков, может подождать. Лучше всего разумный раскрывается в экстремальной ситуации. Например, в тяжелых боях, набирая на панели код доступа, Оби-Ван в очередной раз зацепился взглядом за протез. Вид металлической кисти заставил мужчину поморщиться. Снова очередной удар судьбы. В этот раз не только по самолюбию. Череда побед, неожиданно возросшие силы и возможности вскружили Кеноби голову. До такой степени, что он бросился за ситхом один, не став ждать клонов. Эта беспечность оказалась почти фатальной для здоровья и гарантированно фатальной для самолюбия и гордости джедая. Осознание того факта, что ситх, несмотря на все старания Оби-Вана, далеко не один раз имел возможность убить его, но не сделал это просто потому, что ему было плевать на своего противника, было невероятно болезненным. Каждое слово, что было сказано за браком в том бою, попало в цель. Оби-Ван даже не смог ранить своего врага. В ответ на все попытки достать ситха, во время которых джедай выжимал из своего тела все, на что оно было способно, задействовал все известные ему техники силы, включая комбинацию боевого транса и ускорения, которую когда-то подсмотрел у Энакина, Забрак лишь насмехался, смеялся в лицо, забавлялся и отмахивался от джедая, словно от надоедливого насекомого, спокойно продолжая двигаться к своей цели точно по запланированному им самим графику. Это было не просто унижение, а нечто запредельное, лежащее вне понимания Кеноби, но невероятно сильно бьющее по его гордости. Впрочем, это было лишь началом. Спустя неделю после той схватки, на планету прибыла Слай Мур, руководитель администрации канцлера Палпатина. Именно тогда Оби-Ван понял, что такое стыд. «Генерал Кеноби, позволите», низкий женский голос, о котором иной поэт мог бы сказать куда более экзотическое слово «бархатны», вывел Оби-Вана из раздумий, в которых он пребывал все это время. «Да, это я», кивнул джедай, пытаясь подняться. «Увы, но многочисленные разрывы мышцы, трещины в костях, гематомы и повреждения внутренних органов, вызванные запредельными для организма нагрузками, не способствуют здоровью и подвижности. А бакты на всех не хватает, из-за чего Би-Ван предпочел отказаться проходить лечение с ее помощью, отдав на нужды госпиталя клонов. Сам же джедай пытался привести себя в нормальное состояние с помощью целительских техник, однако из-за своего морально подавленного состояния, ему что давалось с большим трудом. В помещение вошла высокая умбаранка, в левой руке она несла небольшой кейс. «Позвольте представиться», — улыбнулась гостья, окинув взглядом палату, Слай Мур, руководитель администрации канцлера, по сути, помощник Палпатина. «Приветствую», — настороженно ответил Кеноби, с подозрением глядя на неожиданную гостью. «Я понимаю, что обстановка не торжественная, да и сама ситуация не располагает, но его превосходительство всегда помнит о героях и защитниках республики», — произнесла женщина, смущенно окинув взглядом голый торс Абивана, который, лежа на больничной койке, был одет лишь в обычные армейские трусы. Поставив на прикроватную тумбу свою ношу, женщина присела на кровать рядом с джедаем, заставив того дернуться. Положив ладонь на руку рыцаря, женщина на мгновение замерла, чуть прикрыв глаза, а затем, чему-то улыбнувшись, посмотрела в глаза Абивана. В этот момент мужчине показалось, что на краю его сознания что-то шевельнулось, будто бы кто-то посмотрел в самые глубины его души, а затем исчез. «Думаю, оно может подождать», — пробормотал Кеноби, осознав, что разговор будет официальным, но его текущий внешний вид явно не слишком соответствует. «Простите великодушно, генерал Кеноби», — вздохнула Мур, прижав руки к груди, «я бы с радостью дождалась высшей выписки, но ситуация вынуждает меня находиться в постоянных разъездах по поручениям его превосходительства». «Я вас прекрасно понимаю», — вздохнул Аби-Ван. «Что ж, еще раз извиняюсь за то, что все так скомкано, но вы сами видите, война и этот тотальный бардак», — пробормотала помощница канцлера, поднявшись с кровати и взявшись за свой кейс. «Однако, раз уж мне поручено сделать определенные вещи», бросив еще один взгляд на Кеноби, она открыла кейс. «Что ж, просить вас встать, генерал, я не стану. Потому обойдемся без так любимых военным игр в плац», криво усмехнулась женщина, «именем Галактической Республики, а также от лица всего народа нашей страны, согласно указу его превосходительства канцлера Палпатина, действующий генерал Великой Армии Республики, Аби-Ван Кеноби, вручаю вам Орден Доблести. Вы заслужили его, как выдающийся полководец, отличный джедай, заслуживающий титула мастера уже за то, что смогли воспитать и взрослить не менее выдающегося продолжателя традиции ордена джедаев». Слова мягким потоком сыпались из уст женщины. Однако Аби-Вану становилось все более стыдно и омерзительно. В первую очередь, от самого себя. Все то, что говорила Мур, было ложью. С первого до последнего слова, Аби-Ван был дерьмовым полководцем. Потери в его наземных подразделениях почти 40%. Его флот, отражая попытки сепаратистов отбить прежние позиции, лишился половины своего состава. Сам Кеноби проиграл схватку ситху. Даже своего ученика он не обучал, этим занимались совершенно другие джедаи. «За сим примите», — гордо закончила свою речь Слай Мур, подойдя ближе. Наклонившись к Аби-Вану, она левой рукой коснулась его затылка, отчего тот вздрогнул, и, наклонив голову, завязала на шее джедая широкую ленту из плотной алой ткани, на которой повис массивный орден, выполненный из золота, платины и рубинов. «Носите его с гордостью», — улыбнулась женщина, не торопясь убирать руку с затылка мужчины. «Желаю вам скорейшего выздоровления, генерал», — добавил помощница канцлера Аби-Ван. Оставшись один, Кеноби взял здоровой рукой награду и, проведя пальцами по ее лицевой стороне, тяжело вздохнул. Даже эта незаслуженная награда выдана ему словно подачка. Утешительный приз для неудачника. Понимание своей беспомощности и бездарности, помноженное на упоминание Скайуокера, без которого Аби-Ван оказался не способен справиться с один ситхом, ввергло мужчину в ступор, а потом и в депрессию. Теперь же напоминанием этого обидного во всех смыслах поражения служит кибернетический протез, доходящий до локтя. Встряхнув головой, Кеноби сделал глубокий вдох и нажал кнопку «Открыть». С тихим шипением створка двери отъехала в сторону, открывая вход в каюту джедая. «Да», — вздохнул Аби-Ван, явно не венатор. После Кристофсиса, Эксадру, что была подчинена Кеноби, отправили на пополнение, а самого джедая назначили на легкий крейсер типа «Арквитинс-2». Конечно, это не первая серия данных кораблей, а уже куда более зубастое судно, обладающее 8 спаренными средними труболазерами, вместо 4 легких, 16 с четверенными лазерными турелами, вместо 4, и более современные двигатели, которыми заменили карельские, старого образца. Гипердвигатели тоже новые, основной первого класса и 8-го, резервный. Про новые реакторы, системы РЭП, мощнейшие сенсоры и системы дальней связи говорить тоже можно долго, но самое важное, они новые. Впрочем, имелись у Арквитинс 2 и минусы. Универсальные пусковые установки заменили на ракетные, из-за чего ударить по массивным малоподвижным целям торпедами не представлялось возможным. Зато выпускаемый легким крейсером рой легких самонаводящихся ракет мог стать настоящим кошмаром для МЛА противника. Последним штрихом второй модели Арквитинс были проекторы притягивающих лучей, благодаря которым судно получило возможность существенно осложнять истребителям и бомбардировщикам врага жизнь и проводить абордажи, используя для этого боковые стыковочные шлюзы. Увы, но недостатки, связанные с отсутствием ангаров, никуда не делись, из-за чего легкий крейсер, в отличие от венаторов, нуждался в эскорте из корветов или фрегатов. Да и автономность тоже не слишком увеличилась, наоборот, из-за увеличения численности экипажа со 105 человек до 157, при сохранении основной компоновки судна и размеров складов, запасов провианта, воды, медикаментов, топлива и расходников, включая средства регенерации воздуха, максимальное время самостоятельного похода, без заходов в порты, сократилось с 3 до 2 месяцев. Впрочем, Арквитинс-2, равно как и их предшественники, предназначались не для долгих рейдов в отрыве от баз снабжения и основных сил флота. Эти корабли проектировались как узкоспециализированные: разведка, охрана караванов снабжения, патруль отдельных территорий, причем в составе эскадр, либо при поддержке корветов, или служа сопровождением тех же венаторов и акламаторов. Собственно, корабль длинный в 325 метров едва ли мог гарантировать комфорт своему экипажу. Несмотря на его размеры, основной объем внутреннего пространства занимают системы судна, включая реакторы, громадные энергонакопители, служащие резервным источником питания на случай выхода из строя основных, а также аппаратура РЭП и сенсоры. Окинув взглядом свое новое обиталище, Оби-Ван хмыкнул и, сделав 3 шага внутрь, телекинезом отправил небольшую сумку на узкую односпальную кровать. После однокомнатной, но просторной каюты на борту венатора, где имелись кровать, пара кресел, диван, рабочий стол и отдельный санузел, видеть миниатюрное помещение, в 2 раза меньшего размера, было мерзко и, во многом, унизительно. Да и тот факт, что только у капитана, старпомна и командиров БЧ имелись свои санузлы, в то время как остальной экипаж, включая прибывшего сюда Кеноби, пользуется общественными, по одному на жилую секцию, коих на судне 10, тоже не прибавлял хорошего настроения. Что ж, вздохнул джедай, нажав кнопку закрытия двери, заслуженно. Металлический звук прикосновения ладони к панели управления снова ударил по нервам Оби-Вана. Лишившись части руки, он испытывал не просто дискомфорт и чувство потери, которые не мог исправить довольно совершенный протез, подключенный к нервной системе мужчины с помощью нескольких имплантов, благодаря которым имелось даже подобие тактильной чувствительности. Сила, кибернетическая часть организма, с которой джедаю теперь предстоит жить до конца своих дней, не была живой, в ней не ощущалась сила, да и сам факт потери части тела странным образом сказался на Кеноби и его способностях, словно бы он потерял их часть, небольшую, но ощутимую. Пройдя по узкому, похожему на шкаф переросток, помещению, Оби-Ван уселся на узкую койку и, окинув взглядом серые матовые стены, возле одной из которых находился небольшой шкаф для вещей, рядом с ним поместился рабочий стол и единственный стул с магнитными ножками, на случай отключения гравитации. Единственный светильник, вмонтированный в потолочную панель, расположенную над центром каюты, давал не так уж много света. Его тусклый белый свет, лишенный какого-либо тепла, вызывал в джедае ассоциации с моргом. «Хорошо, что не какой-нибудь фрегат», — скривился Оби-Ван, представив себе назначение на борт того же ЦР-90. Такой поворот стал бы настоящими похоронами для гордости Кеноби. Что делать в таком случае, джедай попросту не знал. Для него, после довольно продолжительного периода успехов и побег, оказаться в числе побежденных было невероятно болезненно. Особенно, когда виновник, по мнению мужчины, всех его бед находился так близко, ведь у него имелись шансы расправиться с Забраком. Несколько раз джедай был так близок, и каждый раз ситх умудрялся вывернуться, словно бы издевался, скрывая до самого последнего момента свои настоящие возможности. «Генерал Кеноби», — вывел Оби-Вана из раздумий голос, раздавшийся из корабельного интеркома, — «вас на мостик вызывает капитан». Подойдя к переговорному устройству, джедай нажал левой рукой кнопку ответа. «Понял, скоро буду». Кеноби едва удержался от того, чтобы не использовать правую руку. В очередной раз видеть протез и слышать металлическое клацанье было для него крайне болезненно. И вдвойне унизительным казался перевод на этот корабль. Теперь искалеченного генерала ждут не штурмы планеты, космические баталии на мостике громадных звездных разрушителей, а удел обычного патрульного, ловящего пиратов. Работа, которую с началом войны доверили тем, кого раньше отправляли в корпус обслуживания. И ему, с металлическим скрежетом сжав кулак, Оби-Ван со злостью уставился на протез. В сердце мужчины вновь раздувались раскаленные угли ненависти. Особенно, к тому, из-за кого он допустил столько ошибок. К тому, кому он доверился. «Йода», — прошептал Кеноби, — «я уверен, что это ты меня сюда отправил. И даже не посчитал нужным сказать об этом унижении мне в лицо. А еще рассуждал о свете и джедаях, трусливый коротышка. Чувствуя, как под ногами вибрирует палуба, я старался не отвлекаться от процесса уничтожения очередного корабля противника. Заставить взорваться или, хотя бы, заклышить реакторы, при современных системах безопасности не так уж и просто. Одних только аварийных систем, дублирующих основные, может быть две, а то и три. Потому и приходилось тратить на каждый корабль по 5-7 минут, что во время скоротечного космического сражения очень и очень много. Цель 9-3. Вскрыли щит. Раздался голос одного из операторов. Ему тут же ответил другой. Третья и четвертая батарея. Перевожу огонь на 9-3. Молот надежды падает. Повторяю, молот надежды падает. Один из наших венаторов. Понял я. Плохо. Это очень плохо. На мгновение отвлекшись, я открыл глаза и посмотрел в сторону падающего на поверхность планету корабля. Сквозь обзорный иллюминатор, несмотря на громадное расстояние, можно было увидеть громаду звездного разрушителя, несущегося к поверхности Кэла. Каким-то образом сепаратистам удалось уничтожить все его двигатели. Учитывая же тот факт, что он в этот момент совершал маневр уклонения от очередного залпа бунтарей, сумевших занять удобную позицию для ведения огнем с борта, и находился на самой границе гравитационного колодца. Шансов на то, что экипаж сможет что-то сделать, попросту не было. Видя, как вокруг носа корабля появляется раскаленная плазма, сдерживаемая еще действующим щитом, я тяжело вздохнул и вернулся к прерванному занятию. Сейчас не до мысли о судьбе десятка тысяч разумных существ, что на громадной скорости несутся навстречу смерти. Если мы не отобьемся, то жертв с нашей стороны окажется куда больше. На следующий день после отлета Таркина, который прихватил с собой Лапина с Морны ЦР-500, к нам в гости пожаловала эскадра КНС. Три бунтаря и шесть щедростей, в компании одного модифицированного барышника. В качестве дополнения к и без того не самой слабой эскадре имелись ЛХ-3010 числом 10 бортов, причем, в торпедной модификации. Учитывая степень потрепанности нашей эскадры, а также тот факт, что один из десантных откламаторов находился на поверхности Кэла, ситуация выглядела ахово. Его вооружение, хоть и уступающее таковому у линейной линейки данных кораблей, сейчас пришлось бы к месту, а приказывать капитану Золотого Восхода взлетать, было бы изощренной формой массового убийства. При выходе из атмосферы любой корабль становится уязвим просто в силу засветки сенсоров и ослаблением щитов из-за воздействия на них атмосферы. В таких условиях расправиться с БДК будет невероятно легко. Закончив с реакторными системами первого бунтаря, я перевел свое внимание на его собрата, идущего несколько ниже с небольшим отставанием. Несмотря на то, что у откламаторов и венаторов вооружение расположено таким образом, что стрелять по курсу можно сразу всеми орудиями, а у звездных разрушителей КНС оно установлено преимущественно по бортам, внося свои нюансы в тактику космического боя, нам приходилось крайне сложно. Щедрости ЛХ-3010 заставляли корабли активно маневрировать, из-за чего применить всю мощь имеющегося арсенала просто не представлялось возможным. Даже первоначальный успех, полученный торпедным залпом имеющихся у нас звездных разрушителей, не мог кардинально изменить картину боя. Враг попросту давил числом, выйдя на дистанцию эффективного ведения огня и постепенно прижимая эскадру к планете. По сути, нас еще не уничтожили только благодаря находящимся на планете мобильным ПКО, которые были развернуты в первые же дни нашего тут присутствия. Если бы не огонь с их позиций, то бунтари уже смогли бы взять нас в клещи и задавить перекрестным огнем. 9-3 выходит из боя. Раздался голос оператора, перевожу огонь на 8-1. Отставить. Рыкнул Уолин, добить. Между тем, щиты мести рухнули. Почти сразу же выстрелы вражеских орудий стали рвать броню нашего корабля. На корпусе, отчетливо видимом с мостика, появились многочисленные черные воронки. Громадные, идущие до носовой части звездного разрушителя, створки главного ангара оказались в нескольких местах пробиты. Орудия с 8 и 9 орудия вышли из строя, произнес один из операторов, находящихся в аппаратных ямах с двух сторон от центрального прохода. Я же продолжал действовать, понимая, что не успею. Их слишком много, а наши силы потрепаны прошлым боем. Трис, которую на этот раз я решил взять на мостик, делала то же самое, пусть и не в таком объеме и не с такой скоростью и эффективностью, но старательно нарушала работу систем на вражеских кораблях. Внимание! Оплот докладывает десанте противника на борту. Произнес связист, идет бой. Мелькающие вокруг нашего Венатора истребители создавали серьезную помеху вражеским стервятникам и новым дроидам, опознанным тактическим анализатором как гиены. Впрочем, с каждой минутой силы наших млатайли уже успели пойти на взлет следующие машины, покинув вместительные ангары мести Клоункан, а потом москитов Кайнеса не думал иссякать. Цели 8-2 и 8-3, взрыв. По данным ТА, взорвались реакторы. Цель 7-2, падение щитов. Прекратил вести огонь. Странно спокойный голос оператора озвучил результаты моего итаристворчества. Всем перенести огонь на 7-2. В этом бою мы действовали более слаженно. Учтя опыт прошлого столкновения с силами сепаратистов, наши корабли пытались заходить в слепые зоны противника под удобными для атаки углами. Я и Элара выбирали своими целями именно те суда, что находились в отдалении, ведя по нам огонь, словно в тире. Однако и этого было мало. Нужно что-то придумать, иначе с нами расправиться, вновь подумал я, прокручивая в голове варианты действий, почему же нам не прислали подкрепление. Заребимор, щит упал, противник ведет обстрел прямой наводкой, ударил по нервам голос оператора. Открыв глаза, я прекратил ломать системы бунтаря и сконцентрировался на нем и двух щедростях, приближающихся к нам. Окутывая их силой, я принялся заворачивать корабли друг к другу, провоцируя их столкновение. Учитель, устало спросила Тарис, что вы делаете? Реакторы, слишком долго, стараясь сохранять концентрацию, произнес я, легче их столкнуть. Помогай, как, выбью бунтаря управление. Если бы не риск зацепить свои корабли, то можно было бы атаковать техникой ионизации. Увы, но ее недостаток в том, что удар идет расходящийся во все стороны волной, из-за чего применять такие воздействия стоит достаточно осторожно и с большой оглядкой, даже во время космического боя. Продолжая давить силой, я вдруг осознал, что со стороны бунтаря резко исчезло сопротивление. Трис добилась успеха. До того, как экипаж успеет принять меры и задействовать резервные системы, есть всего несколько минут, потому, сконцентрировавшись на потерявшем управление звездном разрушителе КНС, я заставил его взять вверх, пересекая одной из щедростей. Фрегат сепаратистов двигался быстрее бунтаря и потому снес высокую надстройку, расположенную в задней части гиганта, а затем врезался в середину его корпуса, продолжавшего задирать нос. Остальные две щедрости, к которым я сразу же вернулся, пытались разойтись в стороны от столкнувшихся кораблей, но телекинез, дополненный ударами по их системам управления, которые смогла уничтожить моя ученица, не дали сепаратистам закончить их маневр. Кэл, раздался голос одного из операторов. Контакт. Мгновением спустя нас накрыло ударом энергии смерти. Трис, схватившись за голову, застонала. Я же, стараясь удержать концентрацию, смог завернуть на таран еще одной щедрости очередной ИЛХ-3010. Внимание! Корабли противника идут на разворот, произнес оператор сенсорной группы. Они отступают, сэр. Свяжитесь с оплотом, распорядился Уолин. Нам надо. В этот же миг громадное судно, ставшее месяц назад нашим трофеем, взорвалось. В строю остались один откламатор, находившийся на коле, вздохнул Уолин, месть Клоункан и еще три корвета ЦР-90, логика вечности, «Дух воды и цветок страсти», авиагруппа, 93 истребителя, но все с повреждениями и нуждаются в ремонте. Неутешительный итог 20 минут боестолкновения с не самой большой эскадрой сепаратистов. По сути, мы разбиты. Если бы корабли КНС не покинули систему, то с нами смогли бы справиться. Ведь на месте остались боеспособны только 7 орудий главного калибра и 9 турелей ПВО. 3 корвета, хоть и последние модификации, против оставшихся 2 фрегатов и 6 ЛХ-3010, а также совершенно целого барышника, в течение всего боя провисевшего в стороне от схватки, задавили бы нас за несколько минут. И никакие техники силы тут бы не помогли. Средство последнего шанса, силовой шторм, мысленно хмыкнул я, но после этого можно будет бежать в неизведанные регионы. Джедай сразу же объявит за мою голову такую награду, что любой, кто выполнит заказ, сможет всю оставшуюся жизнь ничего не делать, да еще и умудриться пару секторов купить, вместе с населением. Тут и ситхи задумаются о том, чтобы поработать охотниками за головами. «Дерьмово», — вздохнул я, — «что по ремонту?» «Ничего», — ответил Андера, — «ублюдки удачно попали. Они смогли не только пробить бронеплиты, но и повредить часть силовых магистралей, потому треть дефлекторов просто обесточена. Ремонт возможен только на верфи. Потери, с остальных кораблей мы подобрали всех, у кого был рабочий маяк», — покачал головой капитан, — «но потери среди экипажа, 4102 разумных. Компенсировать их удалось за счет спасшихся с других кораблей, но лишь частично. Сейчас мы имеем, с учетом всего этого, не комплект в 2301 разумный. Это почти приговор, понял я, в таком состоянии мы и один на один не справимся даже с щедростью без эскорта. А что по нашим корветам? Логика вечности, выбиты почти все двигатели. Передвигаться самостоятельно может, но крайне медленно. Из орудий остались только 2 лазерные турели. Во время боя получило несколько пробоин. Экипаж цел. Дух воды тоже получил ряд пробоин. Дефлекторы выбиты полностью. Из вооружения цел остался один легкий труболазер и все турели. Потери среди экипажа ровно половина. Вынесло в космос из-за декомпрессии, мрачно вздохнул Уолин. Цветок страсти пострадал меньше всех, только один турболазер выбит. По сути, у нас сейчас, нам нечем отбиваться, хмыкнул я, и штаб не соизволяет нас отвести от этого куска говна, проворчал Уолин. Покинуть систему без приказа, преступление, фактически, дезертирство. И тот факт, что эскадра, фактически, потеряла боеспособность и понесла потери, превышающие любые допустимые нормы, значения не играет. Если мы поступим подобным образом, то закономерным итогом окажется трибунал, в лучшем случае. В худшем могут и попытаться на месте расстрелять, согласно законам военного времени. Высший совет дал приказ ждать подкрепления и удерживать позиции, покачал я головой в ответ на вопросительный взгляд Уолина, хотя, мне удалось донести до них информацию о том, в каком мы тут положении. «А если сесть на планету?» – спросила Элара, – «посадить месть рядом с БДК». Андера устало прикрыл глаза и произнес, «это билет в один конец, без щитов, с пробоинами в броне корабля. Нам очень повезет, если мы не сгорим в верхних слоях атмосферы. Но», — поднял он указательный палец, «даже если все получится, и мы не развалимся при посадке, о взлете можно будет забыть. Корабль не сможет покинуть атмосферу. Он и так почти превратился в наш гроб», — пожала плечами девочка. «Это не повод». «Стоп», — поднял я руку, — «хватит. Девиз, что с шаттлами и лараты?»